Не хотел бы я здесь оказаться. Так какое же он примет решение? Станет ли он увеличивать скорость и двигаться нашим курсом в надежде догнать нас? Или же уйдет в укрытие и в надежде найти нас пойдет на перехват в районе Бархеда? Все зависит от опыта капитана. «Лично я не знаю», — ответил Ульбрихт. «А я знаю», — сказал Нейсбей. «Мы исходим из предположения, что он не следит за нами с помощью гидролокатора. Если он так же опытен, как вы, Арчи, он пойдет на перехват, затем попросит Кондора спуститься и отыскать нас». «Я так и боялся, что вы это скажете». 15 минут прошли в странной тишине. Затем Маккинон вышел на левый борт. Отсутствовал он недолго. «Вы правы, Джордж. Он там высматривает нас. Я легко распознаю двигатели Кондора, но он еще не показался. Но покажется, будьте покойны. Ему надо только один квадрат пересечь, а это займет немного времени, и он нас обнаружит. Затем даст сигнал подводной лодке, сбросит на нас несколько бомб, а остальное доделает лодка». «Приятная мысль. Лучше не скажешь», — заметил Нейсбай. Ульбрихт вышел на левый борт и тут же вернулся. Он ничего не сказал, только кивнул головой. Маккинон поднял трубку телефона. «Мистер Паттерсон, начинаем. Постарайтесь развить наибольшую скорость, как можно быстрее. Нас выслеживает Кондор. Еще несколько минут, и он нас обнаружит. Я бы несся отсюда на всех парусах». «У вас не такая скорость, как у Кондора», — заметил Нейсбай. «К сожалению, Джордж, я это понимаю. Но и сидеть, как утка, и ждать, когда он прилетит и разбомбит нас, я не желаю. Мы всегда можем попытаться уклониться. Он тоже может свернуть и вывернуться, и сделать это значительно быстрее нас. Вы бы лучше вспомнили хоть какие-нибудь молитвы». Кондору понадобилось еще 20 минут, чтобы отыскать их. Как только он их нашел, он не стал терять времени и появился над ними. В классической манере зашел со стороны кормы, на самой низкой, как и предсказывал Нейсбой, высоте в 300 футов. Нейсбой вывернул штурвал влево до отказа. Но толку от этого было мало. Как он и говорил, Кондор развернулся и выкрутился быстрее них. Бомба весом не более 500 футов ударила по корме примерно в 60 футах от настройки. Взметнулся большой фонтан маслянисто-черной жидкости и вспыхнуло пламя. «Странно», — заметил Нейсбой. Боцман покачал головой. «Ничего странного нет, просто жадность». «Жадность?» Ульбрихт посмотрел на него, а затем кивнул. «Действительно, золото ведь. Значит, они еще не отказались от надежды им завладеть. Сколько вы сказали до Бархеда?» «Мили 4». «Примерно так. Если они не остановят нас до этого места, значит, они тогда нас потопят. А если они остановят нас, Тогда они дождутся, пока не поднимется на поверхность немецкая подводная лодка и не захватит нас».